Утром императрица приказала вызвать графа Репнина и канцлера Бестужева. Первым явился Бестужев. Изучив документы, что принес Шувалов, он замер и посмотрел на Елизавету, не спеша излагать свое мнение. «Что скажешь, граф?» «А что тут говорить? Наказывать нужно, да ответственных лиц снимать с должности, пока не попустили на нечто большее, матушка». «Сейчас же составь документ, я здесь набросала о чем. Скоро появится князь Репнин. Он военный человек, не сомневаясь, что предан нам. Но в дворцовых интригах не искусен, как видно из протоколов допросов. Не буду его наказывать. Отправим в армию, куда подальше. Пусть своими пушками занимается, в этом он преуспел. А на его место нужен человек надежный. Что, Чеглаков, зять наш, уже вернулся? Ловким ли, надежным себя показал? Ловким, матушка. Да службе при наследнике особой ловкости не нужна. Верность прежде всего требуется и послушность. Сгодится. Граф Репнин был потрясен, когда Бестужев зачитывал указ императрицы об отстранении его от службы у наследника. Это было настолько неожиданно, что фразы приказа сливались в монотонный гул, долетая лишь отрывками. «Яко же мы едва понять можем, что некоторые из оных при дерзость возымели так называемый полк в покоях его высочества учредить и себя самих командующими офицерами над государем своим, кому они служат, сделать, особливые мундиры с офицерскими знаками носить и многие иные неучтивости делать, чем его высочество чести крайнейшее предосуждение чинится, военное искусство в шутки превращается, а его высочеству от столь неискусных людей притворные и ложные мнения об оном вселяются. Вы не оправдали нашего доверия, граф. Вас отстраняют от службы у нашего наследника. Благодарите за милость государыню, что не в Сибирь отправляем,